«Оболоский Юринай?» – спросил подошедший к ним парень. «Останавливай!» – взмолился Сарт, с трудом удерживающий темп расхода силы. «Я совсем выдохся!» Молодой артефактор активировал пару рун, и все големы, что заканчивают второй парник, мгновенно замерли. «Это оказалось тяжелее, чем я думал», – признался он и вытер пот со лба. Проблема была в том, что, несмотря на то, что элементарные действия мини-големы выполняли, их было необходимо постоянно корректировать. Самые беспроблемные были, как ни странно, големы-пропульщики. Они хватали захватами колючие ростки, выдирали и сделали шаг вперед, принимая за следующее. Единственный затык у них был, когда перед ними было что-то другое, помимо сосущей жимлости. Они тут же впадали в ступор, а Юринаю приходилось вручную отправлять их на дальнейшую работу. Проблемы были со сборщиками и теми големами, что таскали тележки с собранными ростками. Сборщиков надо было постоянно переводить с места на место, а водители тележек постоянно спотыкались или застревали, тормозя вывоз травы. И все эти големы постоянно двигались, замирали, падали и шли не туда. Нагрузка на внимание была колоссальной, если учесть, что Юринай понимал ограниченность резерва друга и старался сделать все как можно быстрее. «Кто из вас Оболоский?» – с нажимом повторил незнакомец. Юринай осмотрел парня в форме стихийного факультета с нашивкой стихии воздуха. «Да, это я», – кивнул Юринай. «Чем могу помочь?» «Дуэль. Завтра в обед. На тренировочной площадке. До последней крови».